Душа у нас сегодня дождь, обычный дождь и свежий ветер лета, которого как исцеление ждешь. Средь зноя и ветров на этом свете с поющих звезд летят к стопам земным звенящие бесчисленные нити, их пульс совпал нечаянно с твоим, и бьется сердце в их тревожном ритме, а в музыке дождя твоя печаль. Я сквозь ветра твое дыхание слышу, и облаков серебряных вуаль все ниже опускается над крышей, а в музыке дождя твоя печаль. Я сквозь ветра твое дыханье слышу, и облаков серебряных вуаль все ниже опускается над крышей. Небесных далей влага пролилась на берег наших снов и откровений, а глубина твоих далеких глаз мне стала вечным светом озарений. А в музыке дождя твоя печаль, я сквозь ветра твое дыхание слышу, облаков серебряных вуаль все ниже опускается над крышей, а в музыке дождя твоя печаль. Я сквозь ветра твое дыханье слышу, и облаков серебряных вуаль все ниже опускается над крышей.